Через некоторое время ребенок отторг новый орган, но все же хирургу удалось успешно осуществить трансплантацию сердца, экспериментируя на собственном потомстве. Затем были и другие операции. С тех пор Синисье похищает сердца и вшивает их своему выжившему сыну, который агонизирует вот уже скоро 30 лет. Синисье продолжает поиски Луи. Он охотится за сердцами по всей планете. Ему нужно твое сердце, идеально совместимое с организмом Фредерика. Я крепко сжал ладонями лицо, задыхаясь от слез и повторяя: «Нет, нет, нет!» Нелли снова заговорила. Ее голос звучал глухо. «В ту ночь я выполнила просьбу Мари Анн. Мы наняли самолет и улетели. Когда мы вернулись в Париж, я вылечила тебя и придумала тебе новую биографию». Нелли рассмеялась. «Нас собирались послать в Турцию, в город Антакью. Мне показалось забавным. Мрачноватый юмор, должна заметить. Если тебя будут звать Антиош, что напоминает старое название города, Антиохия. Мне не составило особого труда оформить тебе новые документы. Жорж всегда имел связи в правительстве. Ты стал Луи Антиошем. У тебя больше нет отпечатков пальцев. На твоем удостоверении личности стоят чернильные отпечатки одного маленького утопленника. Однажды февральской ночью Жорж побывал в морге, и руки того мальчика очень нам помогли. Мы переписали историю твоей жизни, Луи. Ты стал сыном милосердных врачей, погибших в Африке во время пожара. Из всей семьи выжил только ты. Вот как мы сотворили тебя и облекли в плоть. Я нашла няню, в свое время вырастившую меня. Мы платили ей, и она занималась твоим воспитанием. Она никогда не знала правды о тебе. Что касается нас, то мы исчезли из твоей жизни, иначе ты постоянно подвергался бы опасности. Ты даже не представляешь себе, как умен, упорен, изворотлив твой отец. Вдали от нас, вдали от своего прошлого, Луи Антиошу нечего было опасаться. Мне оставалось сыграть роль приемной матери, предпочитающей держаться на расстоянии, и облегчить тебе жизнь настолько, насколько это было в моих силах. С тех пор я допустила только одну ошибку. Познакомила тебя с Максом Бемом. Потому что швейцарец знал твою историю. Однажды, в минуту смятения, я все ему рассказала. Я считала его другом, старым африканцем, таким же, как мы с Жоржем. Сейчас-то я понимаю, что Макс тоже знал Синисье, и по непонятным мне причинам поручил это расследование тебе с единственной целью — отомстить твоему отцу. Я крикнул, глотая слезы. «Но кто сейчас Синисье? Кто он? Ради бога, Нелли, скажи! Умоляю тебя, под каким именем он скрывается сейчас?» Нелли залпом осушила стакан. «Это Пьер Дуано, основатель Единого мира». Часть шестая. Калькутта. Продолжение и финал. Глава 54. 4 октября 1991 года, 22 часа 10 минут по местному времени. Закономерно, превосходно, неизбежно. Именно в Калькутте на моей судьбе должна была появиться жирная печать. Только смрадная преисподняя этого индийского города могла стать подходящим фоном для актов насилия, подводящих итог моим странствиям. Как только я вышел из самолета компании Air India, меня окружили влажные тошнотворные запахи, последняя отрыжка муссона. Передо мной вновь открылись раскаленные врата тропиков. Я следовал за остальными пассажирами, дамами в ярких сари и низенькими мужчинами в темных костюмах. После промежуточной посадки в Дакке не осталось ни одного туриста, все они дальше летели в Катманду. К нам присоединились путешественники-бенгальцы. Я снова оказался в одиночестве среди индийцев, возвращавшихся домой, миссионеров и медсестер, посвятивших себя совершенно бессмысленной работе. Человеческие особи этого вида уже были мне хорошо знакомы. Мы вошли в здание аэропорта, на потолке которого висело множество еле вращающихся вентиляторов. Все было серое, все было теплое. В углу зала тщедушный рабочий копал киркой глубокую яму. Рядом с ним копошились дети. Они прятали лица и выпячивали рябоватые животы. Калькутта, город-могила, встречала меня без всяких прикрас. Прошло 3 дня с тех пор, как я вышел из великолепного дома Бреслеров, стерев с лица следы слез и страхов. Я сел в машину, долго ехал среди полей и, наконец, вернулся в столицу. В тот же день зашел в индийское консульство и попросил дать мне визу для поездки на восток страны, в Бенгалию. «Вы турист?» — подозрительно спросила меня маленькая женщина. Я сказал «да» и кивнул головой. «И вы собираетесь в Калькутту?» Я снова кивнул, на сей раз молча. Женщина взяла мой паспорт и заявила: «Приходите завтра в это же время».